космическому царю. «Дожделика, держись!» — крикнул Нав к девушке. «Не сдавайся ему, слышишь? Ни за что не сдавайся!» Инд пришел во второй раз, пришел в третий, в четвертый, в пятый. Лавина боли накатывалась с постоянством прибоя. Лютый космический царь пировал, и небывалая роскошь лишь разжигала его голод. Перелетая с утеса на утес, он мчался за Ультаром, атаковал и уносился прочь с новой душой в зубах, чтобы через минуту вновь вернуться за кровавой данью. Нижний Бантага Ул закрутил фарватер спиралью и сломал зигзагом. Когда Ультар выбросил из него, от виражей и боли все смешалось в глазах у Навка. Тхасса перехватил кораблик, как эстафету. Неуемный ангел смерти легко перескочил на утесы третьего порога. Тяжелые удары затрясли Ультар, как погремушку. Все сочленения кораблика затрещали. Порог метал, швырял Ультар. И Навк почти наугад крутил штурвал, не чая живым выбраться из теснин. Он лишь молил корабль помочь ему выйти из штопора, увернуться от каменного лба, в который со всего размаху лупит гравитационный вал. Их вынесло из Тхассы, и Навк, бросив штурвал, сразу рванулся к девушке. Дожделика лежала без движения, но веки ее затрепетали, когда Навк схватил ее за плечи. Зеленые огни уже не горели в иллюминаторах. Насытившись, кровожадный Инд остался в своем логове. Навк, дрожа от недавнего напряжения, оглянулся. Ультар был полон мертвецов. Ни один из каторжников Калаата не вышел живым из порогов. Они лежали там, где их одолел Инд. На полу, в креслах, в гамаках. Лица у них были спокойны, словно не умерли, не в буре и муке, а в своих родных домах, на руках у детей и друзей. Навк никогда не видел выражения столь глубокого умиротворения, только великое дело могло принести такое же великое облегчение. Каторжники Калаата сполна заплатили Кромлеху за свою свободу. Ценой своих жизней они выкупили у Инта его жизнь. На плоскогорье одной из планет звезды Кенон Навк выкопал глубокую могилу и перенес в нее тела всех бывших каторжников. Насыпав над ними небольшой холм, он придавил его валуном, на котором плазменным резаком написал: «Здесь 29 человек. Одного звали Лонг Толба, остальных я не знаю, они умерли полночью мироздания». С печального плоскогорья Ультар поднялся в космос. «Папа!» — позвала корабельщика Дожделика. «Папа, мы живы! Перлер со мной! Прости меня, папа!» Корабельщик не отвечал. «Мы у звезды, Кенон, где тебя искать?» — спросила девушка. «Над Ирдаруей!» — мертвым голосом ответил старик. Лететь до планеты Ирдаруя было долго. Какие-то странные корабли пересекли путь Ультара. Они напоминали стальные гробы. Железные эти ящики оказались во много раз больше Ультара. Ультар сбросил ход, подплывая ближе к одному из них. Навк чувствовал что-то нехорошее, но не мог разумно объяснить свое предчувствие. Торец ящика вдруг раскрылся двумя длинными створками. Навк увидел внутреннее устройство корабля, двигатель, какие-то стеллажи, странные громады, укрытые балахонами. Внезапно тонкий манипулятор стремительно протянулся к Ультару и цапнул его. Рывок! И Ультар оказался уже внутри корабля. Створки захлопнулись, не давая Навку опомниться. — Это не механоиды! — испуганно сказала Дожделика. Скрежет и шуршание донеслись от шлюза, звякнула крышка люка. Что-то не тая сдвинулось по тоннелю к рубке. Навк встал, прикрывая собою Дожделику. По тоннелю шумно ползли две змеи. Они вползли в рубку, и тут Навк с ужасом понял, что это вовсе не змеи. Огромные, многосуставчатые руки тянулись к ним из шлюза. На их ладонях вместо пальцев